Глава восьмая. Приведя себя в порядок после сна, я не стал бродить по дому в халате, как позволял себе в прошлой жизни под самый конец. Надевать выходной парадный костюм, правда, тоже счел излишним, а вот белая рубашка и простые серые брюки сошли вполне, как и растоптанные мягкие туфли. Спустившись на первый этаж, зацепился взглядом за корзину, в которой лежали осколки вазы. Циркуляция магии во мне прекращалась только на ночь. Организм пока еще не приспособился к работе с силой во сне. Резерв был заполнен всего чуть больше половины, но вазу дед подарил бабушке на 10-ю годовщину свадьбы. И разве мог я не почтить их память? Я простер руку над осколками, прикрыл глаза, восстанавливая в памяти до боли знакомый облик предмета интерьера. Пальцы сплели последовательность силовых нитей, которые подхватили содержимое корзины. Еще одно усилие, и керамика, завертевшись в воздухе, с громким щелчком восстанавливает свою форму. Ни царапины теперь на вазе не видно. Подхватив ее свободной рукой, я аккуратно водрузил ее на место и направился в столовую. Прежнему мне кофе не нравилось, однако в доме Моровых его все равно пили, так что нужный рецепт в голове имелся. Закатав рукава рубашки, я с улыбкой приступил к варке бодрящего напитка. К сожалению, обнаружил, что зерен осталось всего на пару раз. Наемных слуг не пустила служба имперской безопасности, так что и запас они не пополняли. Выходит, нужно самому все делать. Или все-таки нанять соответствующего человека. После закупки ингредиентов для зачарования забора я, конечно, стал заметно беднее. Однако кое-какие финансы еще оставались. К сожалению, продавать артефакты просто так, например, сдавая в действующую лавку, без лицензии я не имею законного права. К тому же без клейма мастера ни один артефактор не возьмется продавать мой товар. Так что какое-то время еще придется все делать самому. Для дворянина не зазорно, если это касается домашнего хозяйства. Вот стоять за прилавком плохо, а себе поесть, приготовить или продуктов купить совершенно нормально. Дворян в Российской империи около 1,5 миллионов общим числом. И большинство семей представляют собой 5-7 человек, в зависимости от того, сколько поколений одновременно числится среди живых. Так что многие благородные рода на самом деле та еще голь перекатная. Отсюда и послабление. Вооружившись туркой, я включил плиту и приступил к процессу. Как только пена поднялась к самому краю, осторожно снял емкость и, выключив нагрев конфорки, перелил ароматную жидкость в первую попавшуюся чашку. Количество кофе получилось едва на 2/3 емкости. Уже сидя за столом, я запустил очередной цикл в узле, и мысли сами собой вернулись к сказанному вчера Легостаевой. Варвара Константиновна утверждала, что поглощение душ — один из самых эффективных способов развития резерва. Это, конечно, не так, однако следует учитывать, что земляне очень ограничены в знаниях по магическому искусству. Вчера я намеренно не стал анализировать разговор, слишком меня вывели из себя события двух дней, а вот сейчас за чашкой кофе можно и подумать. Главное, некие благородные семьи обладают некой монополией на информацию. Используют для своего развития, но общественным достоянием ее не делают. И еще меня смутило в словах Варвары Константиновны, что для поглощения душ требуется пережить смерть. Не вяжется это с тем, что мне известно. Эссенция жизни, те самые души, как считает Легостаева, может быть поглощена множеством способов. Суть ведь не в конкретной технике применения, а в том, какого результата ты хочешь добиться. К примеру, магия крови позволяет высасывать из жертвы эссенцию эффективней, но при этом требует соблюдения сложных ритуалов. Если дать одаренному возможность запустить процесс именно путем кровавого культа, умирать такому магу не потребуется. Он просто получит эссенцию жизни другим способом. Но одно мне теперь известно совершенно точно. На знания Морвых в этом вопросе лучше не опираться. Несмотря на то, что мой дворянский род долгие десятилетия трудился в службе имперской безопасности, аккумулируя чародейские знания для будущих поколений, их информированность, скажем так, неполная. Противно зазвонил мой сотовый телефон. Привычка носить его в кармане брюк, доставшаяся в наследство от Ивана Владимировича, работала без моего вмешательства. Я просто принял ее как нечто само собой разумеющееся и, честно признаться, не собирался от нее отказываться. В этом мире полно технологий, которые меня приятно удивляют и которые значительно облегчают жизнь. Воистину, вот где настоящая магия. Номер оказался незнакомым, но я все равно ответил: «Слушаю». Пару секунд на том конце молчали, выдыхая в микрофон, после чего я все же услышал мужской голос. «Здравствуйте, Иван Владимирович. Надеюсь, я вас не разбудил». Я хмыкнул, ничего не говоря в ответ, и инициатор разговора продолжил. «Я бы хотел с вами встретиться лично для обсуждения крайне важного для нас обоих обстоятельства. Полагаю, вы о вчерашнем нападении на мой особняк», — уточнил я, ничуть не боясь, что мой телефон прослушивает службы имперской безопасности. Собственно, на их месте я бы слушал вообще все разговоры, исключительно ради того, чтобы быть в курсе, что происходит в стране, что движет людьми и не затевает ли кто государственный переворот. «Да, именно об этом», — несколько недовольным тоном ответил собеседник. Ему явно не понравилось, что я назвал вещи своими именами, а я не видел смысла играть в интриги. «Было бы неплохо, если бы вы представились», — заметил я, все еще не озвучивая своего решения. «Меня зовут Маэстро Иван Владимирович», — со значением произнес мужчина. Как будто это что-то должно было мне сказать, и сказала, конечно, но кроме того, что человек на той стороне связан с очередными бандитами, другой информации мне это не дало. «Вы играете на скрипке?» — уточнил я, решив прояснить все до конца. «Нет, Иван Владимирович, я по другому профилю. Что скажете, если я приглашу вас в ресторан «Соль и перец» для делового обеда? Насколько мне известно, заведение в каком-то смысле стало для вас знаковым». Я взглянул на часы, висящие на стене. «Хорошо, вы меня заинтриговали, я приеду». «Тогда ровно в полдень». «Да, господин маэстро. Увидимся в ресторане», — ответил я, и в трубке тут же раздались короткие гудки. Вот и начал формироваться план на день. Но это будет только через 3 часа. А пока есть время задуматься о собственной безопасности, раз особняк я немного защитил. Продавать артефакты я не могу по закону, и вся система сделана так, чтобы никто не решался брать меня в компаньоны. Но делать их для себя и даже не ставить родовое клеймо сколько угодно. Пока я не передаю их третьим лицам, никаких проблем с законом. Итак, у меня может быть несколько предметов, которые я, будучи дворянином, могу носить где угодно. Прежде всего, это родовой перстень с гербом Моровых. На него я хочу наложить динамический щит. Простое заклинание, отклоняющее любые приближающиеся к владельцу предметы. В этом мире распространено огнестрельное оружие, причем, как показывает практика, власти не могут его контролировать в должной мере. Значит, защита от пуль — первое, о чем мне стоит побеспокоиться. Инструменты у меня есть, ингредиенты тоже. Дело только за временем и усердием. Так что, допив кофе, я приступил к работе в гараже. К исходу часа у меня была завершена заготовка, оставалось лишь влить в нее магию, закрепив чары. На обратной стороне кольца, как раз напротив герба Моровых, красовался ритуальный рисунок в форме октагона. Внутри фигуры проходили линии, заполненные порошком из измельченных практически в пыль изумрудов и рубинов. Камни вообще, и драгоценные в частности, являются отличным вместилищем для магических структур. Расположение в правильном порядке позволяет совместить сильные стороны разных материалов. Так-то можно было бы обойтись одним видом порошка, но тогда динамический щит вышел бы слабее. Однако у каждого такого заклинания, встроенного в предмет, есть определенный предел, когда увеличивать количество ингредиентов становится уже бесполезно. Влив в рисунок собственную силу, я с удовольствием полюбовался на переливающиеся красно-зеленые линии. Свечение длилось всего пару секунд, после чего превратилось в черный узор, единый с металлом перстня. Надев его на палец, я несколько раз сжал и разжал кулак. Первый личный артефакт был готов. Правда, от накопленной в резерве магии остались жалкие крохи, но это дело наживное. Учитывая местную специфику, динамический щит выиграет мне достаточно времени, чтобы я смог добыть некоторое количество жизненной эссенции и восполнил потери. А перезаряжать артефакт совсем не так дорого, как его создавать. Уже сейчас расход на полный заряд родового перстня чуть больше процента, а с ростом моего резерва затраты станут еще незначительнее. Казалось бы, почему тогда таких щитов не делают представители силовых структур и организованной преступности? Ответ на самом деле прост. Этого заклинания здесь не знали. Земляне активнее всего развивали стихийные школы, практически наплевав на чары, не связанные с нанесением прямого ущерба. Например, огненную стену или воздушную здесь встретить можно много где, а вот динамический щит, работающий на принципах других законов, это синтез трех школ волшебства, и ни одна из них со стихией не связана. Глупое решение упереться в стихии, но когда-то именно оно позволило сформироваться здешнему миру. А отходить от привычных канонов и традиций всегда сложно. Тем более, когда ты совершенно не представляешь, как это сделать. Собственно, именно по этой причине я и уверен, что мои артефакты будут пользоваться спросом. Я могу предложить то, чего этот мир еще не знал, и о чем многие даже мечтать не могли. Да, пример Легостаевой намекает, что не все так просто. Однако тайны, которые хранятся внутри отдельных родов, мне конкуренцию не составят. Эти знания разобщены, и их владельцы не обмениваются семейными секретами. А я знаю о волшебстве все, даже не имея доступа к этим фамилиям. Взбодренный успехом я навел порядок в гараже и, вновь переодевшись в мотоциклетный костюм, завел двигатель своего двухколесного коня. Звук мотора мне нравился, как и предвкушение скорости, плещущее в крови от одной только вибрации сильного аппарата в моих руках. До ресторана добрался как раз вовремя. Припарковавшись на том же месте, что и в прошлый раз, я снял шлем и несколько секунд прислушивался. Но нет, вокруг все было спокойно. А единственным на парковке, кроме меня, оказался черный автомобиль представительского класса немецкого производства. Дорогая игрушка, надо полагать, принадлежала маэстро, которого я уже видел в магическом зрении внутри заведения. Как и еще пятерых крупных мужчин, рассевшихся вокруг своего начальника так, чтобы при опасности прикрыть его, ну, или подобраться к его собеседнику. Поставив мотоцикл на подножку, я направился к крыльцу ресторана. Дверь услужливо открыл один из охранников маэстро. Мужчина 2 метров роста, с непомерно широкими плечами и невозмутимым лицом поклонился. — Иван Владимирович, хозяин ждет вас, — грубым голосом произнес он, отступая в сторону. Я кивнул, проходя внутрь, и, не делая попытки оглядеться, все увидел еще снаружи. Направился прямиком к сидящему за столиком в центре ресторана седому полноватому мужчине в очень дорогом полосатом костюме, по последней моде. Маэстро производил впечатление ушедшего на покой боксера. Еще не растерял форму окончательно, но уже не изматывает себя тренировками. При этом готовность замордовать оппонента собственными руками, презрев боль и травмы, оставалась отпечатком на лице. Было ему слегка за 50, и левый глаз не открывался до конца. Веко чуть нависало, застилая обзор. Когда мне оставалось 3 шага до стола, он поднялся на ноги и слегка наклонил голову. Такая демонстрация говорила о разнице в наших социальных статусах и о том, что он действительно пришел поговорить. Вряд ли глава бандитской группировки часто позволяет себе кланяться посторонним при подчиненных. «Благодарю за то, что согласились на эту встречу, Иван Владимирович», — произнес он. «Прошу вас выслушать меня и не делать поспешных выводов». «Вы умеете заинтриговать», — садясь напротив него, — усмехнулся я. По щелчку пальцев мужчины к нам подошла официантка. В прошлый раз я ее здесь не видел, да и в целом не сомневался, что персонал на время нашей встречи целиком подчиняется моему собеседнику. Пока маэстро делает свой заказ, выдающий в нем завсегдатые подобных заведений, я успеваю подумать о том, что за мной ведь все еще должны присматривать из службы имперской безопасности. И мне даже интересно, к каким выводам придет капитан Скворцов, когда ему доложат, с кем я сегодня встречаюсь. «Что для вас?» — повернувшись ко мне, уточняет официантка. «Филе миньон средней прожарки», — заказываю я, сцепляя пальцы в замок на столешнице. «На гарнир пусть будет картофельное пюре, черный чай с сахаром и свежевыжатый апельсиновый сок. Напитки несите сразу». Только теперь она заметила перстень дворянина на моей руке и тут же покраснела, понимая, что совершила ошибку. Это у меня она обязана была спросить вперед своего хозяина. Впрочем, я не собирался заострять на этом внимание. «И не тяните, пожалуйста», — добавил я. «Очень пить хочется. Сок вперед чая». «Сию минуту, ваше благородие», — поклонившись еще ниже, чем раньше, пролепетала девушка, прежде чем покинуть нас. Маэстро проводил ее внимательным взглядом собственника и повернулся ко мне с вежливой улыбкой. «Иван Владимирович, в первую очередь я бы хотел принести вам свои извинения за здешний инцидент», — произнес он негромко. «Я наслышан о том, чем закончилось ваше знакомство с дикими кабанами, и не хотел бы, чтобы между нами оставались какие-либо обиды. Этот ресторан стоит на моей территории, и изначально люди кабана не имели никакого права здесь находиться». Что ж, это объясняет его знание местного меню. Выбирал он с видом точно знающего способности местного повара. «Видимо, их забыли об этом предупредить», — чуть развел я руками, расцепив пальцы. «Но давайте оставим эту историю за скобками и перейдем к делу». Он улыбается самыми краешками рта. «Я благодарен вам за то, что вы вступились за моих людей». «Этот ресторан мне дорог», — произнес он, подтверждая мои выводы. «Тем тяжелее мне становится при мысли, что именно ваш дом и вы сами стали случайной жертвой моих людей. Они не имели в виду вас, когда пытались передать послание одному человеку». «Вы отправили их за сержантом полиции», — кивнул я, краем глаза замечая, как официантка возвращается с кухни, держа стакан апельсинового сока на подносе. «Просто ради интереса? Чем вам так навредила Антонина Владиславовна?» Маэстро молчит, пока девушка ставит передо мной напиток. По его виду и не догадаешься, что за разговор у нас здесь идет. Однако я чувствую недовольство собеседника столь явно, что, кажется, могу потрогать его руками. То же самое было, когда мы говорили с ним по телефону. Не нравится главе преступной группировки, когда с ним говорят прямо, без иносказаний. «Она перешла дорогу не тем людям. Это все, что я могу вам сказать, Иван Владимирович», — сообщил он. «Однако, насколько я осведомлен, в дальнейшем ей ничего не угрожает. Мои люди передали послание, большего я делать не стану. Хватит и того, что вы попали под случайный удар». «Ну да, ей не угрожает. Жданова ведь увольняется, чтобы перейти в службу имперской безопасности. То есть заказчик нападения связан с полицией Российской империи. И при этом у него короткие руки, чтобы воевать с ведомством, где работает Скворцов». Я придвинул к себе сок и, поймав трубочку губами, сделал первый глоток. «Ничего, так в меру кисло, в меру сладко. А главное, нужной температуры и нет косточек. Только сок и мякоть. Терпеть не могу обломки костей в таких напитках». «Это хорошие новости», — улыбнулся я. «Но ведь это не все, что вы хотели мне сказать». Маэстро важно кивает и весь напрягается, прежде чем продолжить беседу. «Иван Владимирович, как я уже сказал, мне не хочется подвергать себя риску повторить судьбу кабана», — произнес он. «Я очень хочу загладить перед вами вину моих людей и разойтись, если не друзьями, то хотя бы нейтральными знакомыми. А потому спрошу прямо, какую виру вы хотите за то, что случилось?» Все-таки не зря отец таскал голову главаря. И я тоже не сплоховал, вырезав верхушку диких кабанов. Вот она, репутация.